когда звякнул замок, откинулась скоба запора, и внутрь номера 12 вошли двое — хозяин и какая-то женщина. Она очень не понравилась номеру 12, потому что непонятным образом напомнила ему все то, чего он не переносил. И не то чтобы от женщины пахло капустой, и поэтому она производила такое впечатление, скорее наоборот. Запах капусты содержал сведения об этой женщине. Она как бы овеществляла собой идею квашения и воплощала ту угнетающую волю, которой номера 13 и 14 были обязаны своим настоящим. Номер 12 задумался, а люди между тем говорили. «Ну что, полки снять и хорошо, хорошо». «Сарай первый сорт», — отзывался хозяин, выкатывая наружу велосипеды. «Не протекает, ничего. А цвет какой?» Выкатив велосипеды и прислонив их к стене, он начал беспорядочно собирать с полок все, что там лежало. Тогда номеру 12 стало не по себе. Конечно, и раньше велосипеды часто исчезали на какой-то срок, и он умел закрывать возникавшую пустоту своей памятью. Потом, когда велосипеды ставили на место, он удивлялся несовершенству созданных памятью образов по сравнению с действительной красотой велосипедов, запросто излучаемой ими в пространство. Так вот, пропав, велосипеды всегда возвращались, и эти недолгие расставания с главным в собственной душе сообщали жизни номера 12 прелесть непредсказуемости завтрашнего дня. Но сейчас все было по-другому. Велосипеды забирали навсегда. Он понял это по полному и бесцеремонному опустошению, которое производил в нем носитель красных штанов. Такое случалось впервые. Женщина в белом халате давно уже ушла, а хозяин все еще копался, сгребая инструменты в сумку, снимая со стен жестянки и старые клееные камеры. Потом почти к двери подъехал грузовик, и оба велосипеда вслед за набитыми до отказа сумками покорно нырнули в его разверстый брезентовый зад. Номер 12 был пуст, а его дверь открыта настежь. Но, несмотря ни на что, он продолжал быть самим собой. В нем продолжали жить души всего того, чего его лишила жизнь. И хоть они стали подобны теням, они по-прежнему сливались вместе, чтобы составить его номера 12. Вот только для сохранения индивидуальности требовалась вся сила воли, которую он мог собрать. Утром он заметил в себе перемену. Его не интересовал больше окружающий мир, а все, что его занимало, находилось в прошлом, перемещаясь кругами по памяти. Он знал, как это объяснить. Хозяин, уезжая, забыл обруч, оставшийся единственной реальной частью его нынешней призрачной души, и поэтому номер 12 теперь напоминал себе замкнутую окружность, но у него не было сил как-то к этому отнестись и подумать, хорошо ли это, плохо ли, все заливало и обесцвечивало тоска. Так прошел месяц. Однажды появились рабочие, вошли в беззащитно раскрытую дверь и за несколько минут выломали полки. Не успел номер 12 прочувствовать свое новое состояние, как волна ужаса обдала его, показав, кстати, сколько в нем еще оставалось жизненной силы, нужной, чтобы испытывать страх. По двору к нему катили бочку. Именно к нему. Даже на самом дне ностальгии, когда ему казалось, что ничего хуже случившегося с ним не может и присниться, он не думал о такой возможности. Бочка была страшной. Она была огромной и выпуклой. Она была очень старой, и ее бока, пропитанные чем-то чудовищным, издавали вонь такого спектра, что даже привычные к изнанке жизни работяги, катившие ее на ребре, отворачивались и матерились. При этом номер 12 видел нечто незаметное рабочим. В бочке холодело внимание, и она мокрым подобием глаза воспринимала мир. Как ее вкатывали внутрь и крутили на полу, ставив в самый его центр, потерявший сознание номер 12, не видел. Страдание увечит. Прошло 2 дня, и к номеру 12 стали понемногу возвращаться мысли и чувства. Теперь он был другим. И все в нем было по-другому. В самом центре его души, Там, где когда-то покоились омытые ветром рамы велосипедов, теперь пульсировала живая смерть, сгущавшаяся в бочку, которая медленно существовала и думала. Ее мысли теперь и были мыслями номера 12.